католический государь в исконной протестантской стране. Новая, неожиданная и небывалая для Западной Германии конъюнктура. Он, Вейсензе, своевременно занял соответственную позицию, возможностей много, и ни при одной из них он не окажется лишним. Нигде не выставляя себя на показ, он всюду успел завести связи. Теперь он шагал взад и вперед, составлял проекты, отбрасывал их, наслаждаясь деятельным возбуждением, подлинным счастьем для великого мастера интриг и хитрых махинаций. А дочь его, Магдален Сибилла, сидела в задумчивости, и голубые ее глаза на смуглом смелом лице то вспыхивали, то меркли. Католик, язычник на престоле. Теперь в стране начнется смута и великая скорбь. Помоги нам, Господь Саваоф, дабы устояла страна против искушений, которыми постарается совратить ее идолопоклонник, против угроз, которыми он постарается отторгнуть ее от истинной веры. Языческий властитель шествует в блеске и великом почете. Он победил во многих битвах и снискал благоволение императора. Его супруга держится спесиво и нескромно. Помоги нам, Господь Саваоф, дабы народ устоял против всех мук и искушений. И отец ее, Магдален Сибиллы, отец стоит в первых рядах борющихся. Ему назначено быть щитом Евангелия, над которым занесен меч. Ах, она не хотела грешить против четвертой заповеди, но ее одолевал великий страх, что у него не хватит истинной твердости перед Богом и людьми. Как всегда в трудную минуту, она прибегла к Богу, открыла Библию и стала молить Господа ниспослать ей пророчество. Ну и попалось такое изречение. «Всякую чистую птицу можете вкушать, гнушайтесь только орла и страуса, и сокола, и пеликана». Долго вдумывалась она в прочитанное, но при всем своем навыке истолковывать пророчество – не могла установить связи между бедствиями страны, заботой о крепости и стойкости отца в вере истины и страусом и пеликаном, которых запрещалось вкушать иудеям. Она решила показать пророчество своей подруге, слепой Беате Штурмен, ясновидящей святой из Штутгартского библейского общества. Пока же печатью мучительного раздумья на смуглом, не по-женски смелом лице, она наблюдала, как отец, ничуть не удрученный, а наоборот приятно взволнованный, шагает из угла в угол, и как оживлены его тонкие подвижные черты. Уже за полчаса до начала заседания все 11 членов Малого Совета собрались в здании Ландтага. На повестке дня стояли самые безобидные вопросы, но все было так смутно, так темно, что хотелось хоть ощутить присутствие соседа в этом мраке, услышать чей-то голос. А зачем было отказывать принцу в займе? А зачем было снюхиваться с его младшим братом? Вот теперь и сели в лужу, попали в беду. Принц должен быть святым, чтобы теперь, оказавшись у власти, не отомстить Ландтагу. А он совсем не святой. Нет, он солдат, военачальник, привыкший к слепому повиновению. Ходили слухи, что он в Белграде далеко не мягко обходился со своими советниками, и частенько яростно пререкался с прикомандированными к нему лицами, пускал в ход непотребную брань, неистовствовал, не терпел никаких противоречий и, случалось, бил посуду и разные хрупкие предметы о головы своих советников. Словом, был деспот не лучше любого языческого кесаря. Много придется еще принять горя и адских мук от этого Левиафана. Никто никто из них не желал поступиться хотя бы малой толикой своих прав и привилегий. Ах, сладость, власть! Они, эти 11 мужей, снимали пенки с Конституции. Остальные члены парламента существовали лишь для того, чтобы утверждать их решения. Они же, эти 11 мужей, властвовали над страной, заседали при закрытых дверях, как венецианская синьория. Они интриговали, спорили, барышничали между собой и связывали руки герцогу и его министрам. Как было приятно и сладостно чувствовать свой вес и свою власть. Пусть кто-нибудь попытается покуситься на нее. Они стеной встанут на защиту страны от тирании и католического рабства. У них найдется твердая опора и прочная охрана, ибо тверд и прочен закон, согласно которому герцог должен присягнуть в том, что будет охранять права их и протестантской церкви.